стихи читают странные, где смысла нет, слова будто наугад, но в рифму, да и... Он покосился на меня, явно раздумывая, стоит ли шокировать бедного подростка информацией, что выпивкой и курением опиума дело не ограничивалось. Наверняка оргию устроили. Какое тайное сообщество и без оргий. «В общем, я себе иначе все представлял», — закруглился Мишка. «Но, пожалуй, ты прав. Если речь не об опиуме или революции, но о науке, научном познании или что-то иное, он действительно мог бы найти соратников. А то, где их еще искать? Не публиковать же в газете объявление, мол, планирую проводить незаконные и опасные эксперименты, ищу желающих присоединиться». Но то, что было раньше, это раньше. Не факт, что это сообщество не развалилось. Мишка явно не желал ранить меня критикой идеи. Не развалилось. В этом я был совершенно точно уверен. Тань, он ведь переписывался с кем-то, когда вернулся из Петербурга. Изыскания проводил, статьи печатал, учебники вон, преподавать собирался. Это ведь тоже связи. Они сохранились и сохранилось... «Сообщество», — подсказала Татьяна тихо. «Я мало помню из детства, и отца, честно говоря, побаивалась. Тимоха мог бы рассказать больше?» «Пожалуй, если и он хоть что-то знал. Вот есть у меня ощущение, будто дети для папеньки были скорее очередным экспериментом, чем людьми, тем более такими, с которыми он стал бы разговаривать. Но чем больше я думал, тем сильнее уверялся. Связи у него остались». Крепли, росли и выросли, и ушел он из рода далеко не в пустоту. Воевать с бывшими соратниками или... «Миша, помнишь, ты про камень рассказывал, такой, ну, который твоя мама получила? Куда он подевался?» «Не знаю, она не говорила, а когда я попросил посмотреть на него, она сказала, что отдала его». «Кому?» «А вариантов нет, или папеньке, или его старому приятелю Воротынцеву». И о чем это говорит? Хотя без понятия, о чем это говорит. Книга. Память зацепилась за еще одну деталь головоломки. Книга, которую искал человек, наславший на меня проклятие. На Савку. Но тут не поймут, если я о себе буду со стороны говорить. Мама вынесла ее из подвала. Книга была ценной, но почему-то отец не оставил ее в лаборатории. Если бы действительно хотел спрятать, то почему не там? Туда бы точно никто не смог проникнуть. Ну, если он не Громов и не такой умный, как мы. «Может, поэтому и не оставил? Может, книгу планировал отдать?» — предположила Татьяна задумчиво. «Скажем, пришел бы кто-то доверенный, сказал бы слово, пароль или показал бы что-то. Перстень, знак тайный. Если тайное сообщество, то и знаки тайные будут, так ведь?» «Не знаю», — Мишка задумался. «Я так глубоко не погрузился, но логично». «Вот, и тогда она бы передала книгу собрату по сообществу, а пришел кто-то другой. Откуда тогда он узнал о книге?» «Оттуда», — я подавил зевок. «Все-таки ночь на дворе, и вообще детскому организму сон нужен, а мы тут тайные беседы вымучиваем». «Каким бы тайным общество ни было, но кто-то да проболтался бы, это ж люди». «Что знают двое, знает ты свинья». «Грубовато», — сестрица чуть поморщилась, «но в то же время вполне доходчиво», — подсказал Мишка. «Пожалуй, откуда она вообще появилась, и эти идеи?» Татьяна прижала щетку к губам и так и замерла, прикрыв глаза. Вторая рука ее поднялась, и фарфоровые пальцы коснулись виска. И потянула тьмой, а потом раздался голос сестры, но в то же время не ее. «Теория, конечно, любопытная, однако есть и слабые места. Да, Сократ, я не отказываюсь. Эксперимент, безусловно, покажет, но ты ведь понимаешь, что в данном конкретном случае от них теней будет недостаточно. Ты что здесь делаешь? Сократ, погоди минутку». Она снова болезненно морщится, и рука падает, чтобы взлететь к носу, подхватывая яркие капельки крови. Татьяна пытается сделать вдох, но словно замирает, неспособная шевельнуться. Вскакивает Мишка, и стул, опрокинутый им, падает на пол. «Тихо!» — я дотрагиваюсь до Татьяны. «Это просто воспоминание. «Давай, вдох». Мишка кладет ей руки на плечи и повторяет: «Выдох и вдох». Взгляд его полон ужаса, и кажется, он готов сорваться, бежать, звать целителя, но Татьяна послушно втягивает воздух. Вдох сиплый и долгий и сменяется приступом кашля. А еще она моргает, и из глаз сыплются слезы. И она позволяет Мишке обнять себя, утыкается в его плечо, правда, тотчас виновато говорит: «Кровь останется, вымажу». «Не страшно, все хорошо». «Хорошо. Тань, ты дура, да? Мне показалось, что я что-то такое слышала, а не помню, что конкретно. Я птаху попросила, а она не виновата». «Конечно, нет. Я и сам выдыхаю с облегчением. Сейчас пройдет, это гадостно, но пройдет». «Да, зато я вспомнила, и не только этот момент. Сейчас. Я уже в порядке, спасибо». «Ага, в порядке она. Вот предупреждать же надо. У меня, между прочим, тоже нервы имеются, и они давно уже не железные, а тут вот, в общем, сказать бы, да молчу, прикусив язык. Я от няньки часто убегала, пряталась, почему-то очень любила в кабинете. Нет, не отца». Татьяна прижала платок к носу. «Тогда у отца своего кабинета не было. Телефон провели, и сначала аппарат стоял внизу, в холле, такой столик мраморный. А потом отец сделал так, что телефонов стало несколько». «Ну да, понимаю. Обсуждать дела тайного ордена в холле, наверное, не очень удобно было. И один в кабинете, дяди кабинет, он просто на первом этаже, а на второй уже позже протянули. Не знаю, почему во флигеле телефона не было. Может, провода было далеко тянуть», – предположил Мишка, не отступая от сестрицы. «У нас, у Воротынцевых, то есть в особняке, тоже один аппарат стоял в холле. Там еще когда-то специальный лакей стоял, обученный отвечать на звонки и докладывать». Он грустно улыбнулся. «Скучает?» «Чуть позже поставили еще два, но по первому этажу и недалеко. Что-то там с передачей сигнала связано. С охранными системами, кажется, они то ли глушили, то ли мешали. Звук искажался. А лет 5 тому дед аппарат и сменил. Тогда-то в его кабинеты протянули». «Возможно». Татьяна платок убрала и потрогала переносицу. «Я помню дверь. Она никогда не закрывалась. Наверное, дядя позволил сделать из кабинета переговорную. Кажется, не уверена. Запах помню. Дядя курил и носил в кармане баночку с манпансье. И они все равно пахли табаком. Он сам...» Голос дрогнул. «Я любила эту комнату. Шторы всегда задернуты, неплотно, так, чтобы ни темно, и ни светло. Шкафы, а на них вместо книг разные интересные штуки. Камни вот, еще альбом с сухими цветами. Как понимаю, это ботанический атлас. Дядя приносил цветы оттуда из-за кромки, а его жена зарисовывала. Дома остались где-то их... А я вот забыла». И такая растерянность. Она описывала их, растения оттуда, и как-то сказала, что давно пора издать справочник, хотя бы семейный, чтобы детей учить. Подробный, с рисунками, описанием свойств и того, где растут. Пальцы опять коснулись виска. «Тань». «Нет, это память, просто память. Они как бусинки получаются, воспоминания. Цепляются друг за друга, потянешь за нитку, и они вот застучат одно за другим, одно за... Почему он не издал, дед?» «Думаю, потому что это было больно. Он ведь даже обстановку в той части дома сохранил. И листы». «Мы вернемся, Тань. Я дотягиваюсь до холодной руки, что безжизненно лежит на коленях, и найдем. Если они есть, то ты вот и систематизируешь, а потом издадим. Дом ведь... Там ведь... Ну да, там сияет. Посияет и развеется. Дом ведь уцелел снаружи. Так может и то, что внутри осталось... Свет на тени действует, а краски там, бумага, это ему безразлично. И вообще, вдруг оно там для других сияет и не пускает, а нас вот пустит. Мы же там как-то были, сидели, держались. Терн опять же выжил. Так что просто надо будет наведаться к осени. Подкормить Растюшку, а заодно и разведать, что и к чему. Хочется верить, я не собираюсь рыдать. Сказано решительно, и мы делаем вид, что поверили. «Так вот, я часто играла в кабинете. Листала вот альбом, или еще кости были, черепа разные, мелкие. Я забиралась под стол и играла. Ну да, нормально. Кто куклами, кто черепами. А в тот раз отец пришел. Его вызвали из лаборатории. Я так думаю, потому что от него нехорошо пахло. Каким-то дымом». Татьяна сморщила нос и потрогала его, явно опасаясь, что тот снова закровит. «И еще. Да, пожалуй, той стороной. Теперь я знаю запах. А тогда он меня напугал. Я забилась под стол и сидела. Он говорил...» «Мы слышали?» «Нет, не все слышали. Сначала он сказал, что переписанных листов мало, что ему нужно взглянуть на книгу целиком, и что она вполне может оказаться фальшивкой, и поэтому не стоит относиться к ней как к откровению, потому что наука оперирует фактами, а не чужими теориями, тем более, когда они получены от источника, которому доверия у него нет». Теперь Татьяна говорила медленно, явно боясь упустить что-то важное. Потом он молчал, наверное, слушал, что говорят. Потом сказал, что Платон в очередной раз совершает обычную свою ошибку, пытаясь выстроить теорию на ненадежном фундаменте. И потом уже сказал про эксперимент и увидел меня. Разозлился? Нет, скорее удивился. Попрощался и на руках отнес в детскую. Няньку еще отругал за то, что не уследила. Говорил, что дом большой и далеко не безопасный для маленьких детей. Вот, Платон и Сократ. Не настоящие имена. Я отстранился, сдерживая очередной зевок. Скорее всего, псевдонимы. Зачем? Они ведь наверняка знали друг друга. Они да, а вот кто-то третий мог и не знать. Например, мы. Что ж... Татьяна окончательно успокоилась. «В любом случае, очевидно, что нужно искать кого-то, кто учился вместе с отцом. Или хотя бы в одно время», — Мишка поднялся. «Я думаю, я знаю, с чего начать». «Умный, да? Хотя, хоть кто-то знает, с чего начать». Глава 15. Вне дома ученики обязаны быть всегда в одежде установленной формы, и положенные для них полукафтаны должны быть застегнуты на все пуговицы. Ношение длинных волос, усов и бороды, а равно излишних украшений, как, например, колец, перстней и прочее, а также тросточек, хлыстов и палок, воспрещается. Уложение о гимназиях и прогимназиях. Арифметика. Ненавижу арифметику. В лавке было 4 цибика чаю по 93 фунта в каждом, ценою по 4 рублей за фунт, и 3 цибика чаю по 84 фунта с 2-рублевым чаем. Лавочник смешал весь чай и продал всю смесь по 3 рубля за фунт. Сколько он получил убытка? Я чувствую себя тупым. Заговоры, революция... Разбойники и тайная полиция. Все это подождет, пока я не решу предложенную дюжину задач. И чтобы не возникло мысли отлынивать, Светочка устроилась напротив. Сидит, щеку подперла, смотрит на меня с сочувствием, которое изрядно бесит. Да умею я задачи решать. А что это вот просто тут пока допрешь, чего спрашивают, мозг в узел завернется. Кто такие эти цыбики? И на кой вообще чай смешивать? Это ж идиотом быть надо. Савушка, следует взмах длиннющих ресниц. Я могу объяснить, если что-то непонятно. Непонятно, на кой я вообще с этой хренью маюсь. И бесит, но я качаю головой. Успокоиться бы надо. Это не я, это тело шалит. Подростковый период начался. Вполне возможно, отсюда и это желание высказать Светочке, где я ее видал вместе с арифметикой, избежать громко хлопнув дверью. Или просто учинить что-то такое, чтобы отцепилось. У нас же дел полно, а они — арифметика. Так, Громов, вдох, выдох и успокаиваемся. Тьма внутри зашевелилась. Она, между прочим, согласна, что цибики – это совсем не то, что нам нужно. Правда, почему-то не предлагает Светочку сожрать, что уже хлеб. «Да нет, я вымучиваю улыбку. Сейчас». «Стыдно. Взрослый мужик, а с задачкой бодаюсь. Метелька, пристроившийся рядом, пыхтит, грызет о хвосте химического карандаша и косится на меня этак с надеждой. Сначала посчитаем, сколько бы он выручил за каждый чай в отдельности. Я снова делаю медленный вдох и, кажется, отпускает. А потом уже смешиваем количество и множим на стоимость смешанного. Умница! Светочка прямо расцветает, а волна исходящего от нее тепла, летнего, мягкого, окутывает, снимая остатки раздражения. Все-таки она чудо. И плевать, что наивная, напрочь бестолковая, и вообще свалилась тут на голову, но... Может, чудесам такими и положено быть? Я говорила Танечке, что просто надо немного позаниматься, и все получится. А теперь запишите решение и перейдем к чистописанию. Так, если что-то я ненавижу больше местной арифметики, так это треклятое чистописание. Тут ручек нет, нормальных, мать вашу, шариковых ручек, а есть вечные перья, которые палочки с тонким стальным наконечником, его надо б на в чернильницу макать, а потом писать, причем не лишь бы как, но красиво. Поработаем немного над грамматикой. Светочка поет, что легендарная птица Гамаюн, а я стискиваю зубы, чтобы не заорать от бессилия. Чернила с палочки скатываются, норовя расползтись по рыхловатой бумаге кляксами, и буквы получаются кривыми, потому что это перо то пишет и жирно, то не пишет. Я уже и так наклонял едок, а оно вот с грамматикой тоже. Я и дома-то не был грамотеем. Сперва всем было плевать, как я там пишу и запятые расставляю, а после уже, как стал превращаться в достойного члена общества, то обзавелся секретарем, которая и возилась что со словами, что с запятыми, что с прочей ерундой. Вот только тут стоило заикнуться, что оно мне вообще не упало, Татьяна даже растерялась сперва, а потом сказала: «Тебе придется писать письма самому». Например, к супруге, вот, мне, если вдруг мы когда-нибудь расстанемся, друзьям, знакомым, партнерам опять же, далеко не все можно продиктовать. Ну да, а кривобокая писанина, которая как курица лапой, это, в общем, не по местным понятиям. Нет, я понимаю, что надо, только от понимания легче не становится». К тому же в гимназии придется писать довольно много, а порой и быстро. Поэтому если не хочешь, чтобы тебя оставляли после занятий, нужно тренироваться. Гимназия – еще один мрачный призрак моего светлого будущего, который маячит где-то там вдалеке. Хотя не так уж и вдалеке. Это я привык просто, что учеба начинается с 1 сентября, а тут вот иначе. Тут с 1 августа, чтобы ее... Садизм какой-то. А поскольку начинались каникулы с 1 июля, то садизм вдвойне. Это нам еще повезло, что нас зачислили в конце прошлого года и, как говорится, на будущее. Мол, аккурат за лето поздоровеем, сил наберемся и подтянем знания, которые во время экзамена сочли, мягко говоря, неудовлетворительными. Нет, с математикой я худо-бедно справился. Все же и вычитать, и складывать – не говоря уже о таблице умножения, я могу, но остальное категорически неудовлетворительно. Вот и тянем, чтоб стало, если не хорошо, то всяко удовлетворительно. Я мрачно поднял перо, глядя, как стекает с него чернильная капля, и бухается в чернильницу же. Пара клякс уже сидели на листе, и стоило признать, что проблема есть. Большая такая проблема. Огромная даже, но... Вот, Светлана убрала учебник с арифметикой, чтобы вытащить другой, и, раскрыв на закладке, подвинула к нам с Метелькою. «Перепишите этот текст и постарайтесь аккуратно. Я в вас верю». А сама поднялась, я подавил тягостный вздох. Метелька не подавил, еще и сгорбился, голову в плечи втягивая, явно гранитом науки придавленный. «Сав!» тихо сказал он, когда Светочка вышла. «А может, ну его? Ну ладно, ты и вправду вон Громов». «Уже нет». «Пока нет», — поправил Метелька. «А после будешь. Баром положено, чтоб грамотный. А мне оно на кой?» П по его тетради раскинулось целое созвездие клякс. И главное, вроде все лишнее в чернильницу стекло, но стоило кончику пера коснуться бумаги, как на ней появилась жирная лиловая точка. «Ты мне кто?» «Соратник и сподвижник». Я поспешно ткнул в точку куском промокашки. «Так что давай, сподвигай. И вообще, Метелька, мы с тобой от террористов отбивались, с тварью сражались, на мерзлых болотах выживали, трупы вон прятали». С пера Метельки сорвалась жирная капля, закрыв собой половину свежевыведенного слова. «Так то трупы, а то грамматика», — резонно произнес он. «Я бы, честно, лучше трупы». «И вот это уже ненормально». «Я бы тоже», — признаюсь ему, пытаясь половче ухватиться за скользкую деревяшку. «Ладно, что там в упражнении? Ясно, солнышко. Солнышко в окошко светит, намекая, что свободных дней осталось не так и много, и что использовать бы их с умом. Не хочу я в гимназию», — ворчит Метелька, старательно выводя слова. Он и язык он высунул от старания, и голову склонил, а буквы все одно получались кривоватыми. Одна больше, другая меньше, то вверх над строкой поднимаются, то вниз. «И я не хочу». 3 дня как вернулись, а ощущение такое, будто и не было этой поездки. И ничего-то, что в ней произошло, тоже не было. Мишка тогда сказал, что ему надо кое-что проверить, убедиться, что человек, который нам поможет, в принципе, жив, а потому пока не стоит спешить и вмешивать в наши дела жандармерию. Небось, если тела там год лежали, то пусть еще 2-3 дней полежат. Они поймут. На том и все и встало. Нет, я понимаю, что время такое вот неспешное, но все равно. Или это тело? Тело торопится, требует вытряхнуть из Мишки информацию, полететь, узнать, выявить, что и как. А рука медленно движется, выводя букву за буквой. Я себя контролирую. Ну, хотелось бы так думать. И тоже вот писать пишу, а в голове мысли скачут зайцами, финты выдают. Один другого диковиней, что можно пробраться тайком в университет, где папенька учился, в архивы или где там хранятся данные, и выяснить все. И тут же головой взрослой уже понимаешь, что проникнуть будет не так и просто, что университет наверняка защищен, да и отыскать в настоящих бумажных архивах нужную информацию куда сложнее. Тут нет графы поиска и фильтры не поставишь. И что терпение — это добродетель, правда, какая-то не очень моя. «Нет», — Метелька зашипел, когда плюхнулась очередная капля. «Я так-то понимаю, ну что надо учиться, просто вот в гимназии ж там сложно, а я криворукий». «Как и я». «Ну да, а мы ж сразу во 2-й класс». За это надо сестрицу благодарить. И ту добродетельную даму, которая стараниями Алексея Михайловича, а может и Карпа Евстратовича, мило побеседовала сперва с Татьяной, а после и с суровым господином, что устроил нам экзамен. Чую, без этой беседы нас бы и в первый не приняли. «А ты хотел в первый? Над нами и так смеяться будут». «Будут», — согласился Метелька. «А еще я тут слыхал, ну так, побегал, поспрашал про школу там, про жуков». «Каких жуков? А если не сильно давить на перо, то выходит. Пальцы, правда, занемели, но я же упертый. Чтоб вас! Я вон в прошлом мире выжил, выбился в люди, в этом тоже, а теперь спасую перед какой-то грамматикой? Майских, так их называют, ну тех, которые учатся, чтоб...» Метелькина перо дернулась и продрала мягкую страницу. «Интересно, может, если бумагу взять получше, поплотнее, то и чернила не будут так расползаться. Хотя тетради тут стандартные». «И чё говорят?» «Всякое». Метелька отложил перо и рукой затряс. «Вроде как такая... Ну, розгами там точно не секут». «Не хватало. Я как-то даже не думал о таком, а теперь подумал, и тьма прям заклубилась внутри. Это... Я такого не допущу». «И так-то бают, что и на горох не ставят». «Хорошо же, нет?» «Ну да, только...» Он явно замялся, не зная, как сказать. «Метелька, вот не финти». Последнее слово я выписывал особенно тщательно. Там почти все благородные ныне. Раньше-то да, народу всякого было. Кто мог платить, тот и учился. Хотя да, дорого. Но если способный и прилежный, то могли и так взять. Метелька поглядел на меня на свою тетрадь и, вздохнувшись видом мученика, который смиренно готов принять свою долю, ткнул пером в чернильницу. «Вот, а ныне там, почитай, или купечество из первых, или благородные. А мы ни то, ни другое. И как-то, да, кажется, начинаю понимать, чего он опасается. Вроде как учат хорошо, учителя не злобливые так-то. С одним из подготовишки я крепко сошелся. Спрашивать, когда он успел, не буду. Бесполезно. Метелька просто успевал, и все тут. То хвалил, мол, даже линейкой по пальцам не бьют». Алексей Михайлович, кажется, к вопросу моего образования подошел со всей серьезностью, явно осознав, что ни пороть, ни бить себя я не позволю, да и школу стоило бы пожалеть. Его отец там учился, еще у Мая, так все со всеми ручкаются и дружат раньше, но... «Не веришь, что нас примут? А сам веришь?» Я задумался и покачал головой. «Не знаю, посмотрим. Чего уж наперед гадать? И в конце концов, никто нас на самом деле не заставит. Будет тяжко, бросим и все тут. Татьяна Ивановна расстроится, и Светочка тоже. Переживут. Дописывай вон и пойдем сдаваться». Дверь была приоткрыта. «Светочка? Кто еще? Она у нас вечно куда-то торопится, порхает бабочкой, и на всякие бытовые мелочи вроде дверей она внимания не обращает. Но на сей раз, к счастью. Ты уверена, что не стоит сказать об этом? Например, Михаилу?» Светочкин голос раздается за мгновение до того, как я касаюсь ручки. «Все-таки ситуация, мне кажется, что не совсем однозначная». «Не знаю, Татьяна». «Сплетничаю ты о чем? Наверное, я параноик, если замер. Я не собирался подслушивать. Просто вот... просто дверь открыта». «Если его общество тебе неприятно, и ты прямо заявила об этом, а он не слышит то, то это неправильно». «Так, и чье общество?» «Все сложно», — снова вздох. Я окончательно убираю руку, а еще отступаю на шаг и на второй, чтобы, если что, сделать вид, будто только-только пришел. «У меня ощущение, что я не нашла подходящих слов, что просто мы поняли друг друга превратно. Кажется... или я поняла, дала повод считать, что у него есть надежда на нечто большее. Ты же говорила, что он женат». «Это кто? Николя?» «Да, но его жена очень больна, она почти при смерти». «Бедная женщина. Он так говорил, и я верила, но, Света, я не уверена, что у него вообще есть жена. И в целом, раньше он представлялся мне человеком тонким и понимающим, знающим, что такое страдание, способным... принять и сочувствовать, а потом все так быстро изменилось. Он исчез и возник вновь, и его напор, при этом, понимаешь, мне не кажется, что он испытывает ко мне, скажем так, мужской интерес. Нет, подслушивать определенно нехорошо, но очень и очень полезно. Если раньше мне представлялось, что я интересна ему как женщина, то теперь я ощущаю разницу. Да? Я вот мысленно к вопросу присоединился, потому как лично я ни хренища не понял. Он говорит красивые слова, целует руки, пытается вести себя как когда-то, но при этом смотрит... вот даже не знаю, как описать. Будто я, конечно, очень ценна и интересна, но это не любовь. Все-таки понять женщину может только другая женщина. Николя ничего не говорит, но я по глазам вижу, что я ему нравлюсь. «Ага, значит, это не наш целитель. Это хорошо. И тут со Светочкой он, стало быть, Николя. Нет, я не против. Хотел узнать про него, надо бы. Но тогда о ком сейчас речь и надо ли мне слушать? Если сестрица догадается, что я тут стоял, она точно разобидится». «А тут слов много, но вот не знаю, как будто уже и не настоящие. Кроме того, Свет, сама подумай». Я еще когда написала ему письмо? Вот и мне интересно, когда. И главное, кому. И я знаю, что он его получил, но не ответил. Просто исчез. А теперь вдруг появился с цветами, и его внимание граничит с назойливостью. Может, ты разбила ему сердце тогда, в письме? Конечно, и оно срасталось почти 3 месяца. С нескрываемым ехидством произнесла сестрица. А когда срослось, он осознал, что все-таки жить без меня не может. Как в романе. Именно, Свет, как в романе. И признания его такие вот книжные, романные напрочь, не настоящие. Я прямо сказала, что у меня нет к нему чувств, нет и не появится. В конечном итоге ситуация такова, что его чувства, даже если они настоящие, не могут иметь развития, а он не отступает. А вчера, когда он пришел с букетом таким огромным, я занята была, и он решил ждать. Я отправила птаху присмотреть, просто присмотреть. Умница. Так вот, он ждал меня, но при этом мило флиртовал с Оленькой Плаховой и даже пригласил ее в парк на ушко. Да? У птахи отличный слух, и у меня не хуже. Саверий, заходи уже. Ну, кажется, делать вид, что я тут совершенно случайно, поздно. Извиняться не буду, сказал я первым делом и на всякий случай тетрадь приподнял. Я вообще сдаваться шел с чистописанием. У нас с Метелькой оно скорее грязнописанием получалось. А тут дверь приоткрыта, и вы говорите. Вот ты и решил послушать, мрачно поинтересовалась Татьяна. Так разговор же интересный. Чистую правду говорю. Очень интересный разговор. Воспитанные люди, Савелий, Светлана поглядела на меня сукоризной. Наврешь, у меня к этим взглядам иммунитет и вообще совесть взгляда невосприимчивая. Если им случается услышать чужую беседу, то они дают знать о своем присутствии. Так кто воспитанные? Резонно возразил я и тетрадочки отдал. Совершеннейший дикарь. Татьяна улыбнулась и как-то даже с облегчением. Ну да, наверное, судьбу не обманешь. А мне и вправду не помешает совет. Или даже не совет. Исав, ты можешь за ним проследить? Могу. Я даже обрадовался, потому что следить за кем-то, даже неважно за кем, всяко интереснее, чем зубрить латинские спряжения. Ты только скажи, за кем? Не ты сам, конечно, а твои тени. Птаха от меня далеко не отойдет. Она бросила быстрый взгляд на Светочку, которая пожала плечами, и это пожатие явно что-то дозначило. Да только язык женского диалога всяко сложнее латыни будет. Сестрица же, смахнув невидимую соринку, все же назвала имя. «Я хочу, чтобы вы проследили за Робертом. Помнишь Роберта?» Глава 16. «Находка иметь меня своим мужем. Молодость и красота со мною. Нужны средства не менее 100 000». Вместо чего создаю положение. Барышня или вдова безразлично, лишь бы не лишены были вкуса. Московская брачная газета. Роберта? А кто это такой? Точно, Роберт. Это который прошлый целитель. Поняв, что обвинений с обидами не последует, я окончательно успокоился. Как-то обид я не боялся, но вот раскол в семье, тем более такой, как наша, это всяко лишнее. Ну, который до Николя. Николая Степаныча поправила сестрица и покраснела. Слегка. Ну да, до него. Я не так сказал, извини. Стало быть, и объявился Роберт. Да, и? И ты не слышал? Вообще, я не так давно пришел. Сама почуяла. Птаха, призналась Татьяна. Она становится сильнее, и я воспринимаю ее уже лучше. Раньше сложно было понять, чего она хочет, а теперь вот у меня даже смотреть ее глазами получилось. «Савелий, ты специально, да?» Светочка развернула мою тетрадь. «А, нет, не мою. Это Метелька. Он специально?» «Свет, ну как ты могла так о нас подумать? Мы старались, просто... ну, непривычно это. Пальцы не гнутся, чернила растекаются». Я еще ладно, а Метельку, думаешь, учил кто? В приюте как-то и чему-то учили, но там на чистописание особо не заморачивались. Светочка подавила вздох и, тряхнув светлой гривой, решительно произнесла. «Я поняла. Вам просто нужно больше практики». «И нет, я не согласен. Куда уж больше-то?» Роберт появился 2 недели тому. Татьяна явно уловила мое отношение к чистописанию и поспешила отвлечь. «Сначала я получила от него письмо». «Сюда?» – уточнил я. «Да». «Ты оставляла ему адрес?» «Нет, зачем?» Вопрос ее несколько смутил. «Хотя вру, вопрос ее серьезно так смутил». Татьяна вздохнула и сказала. «Когда ты попал в больницу и остальное, вот произошло, я написала, что между нами не может быть ничего, и что мне жаль, что в минуту слабости я позволила ему надеяться на нечто большее, нежели просто дружеские отношения. А он хотел? Не знаю, он не пытался. Вести себя неподобающе, мне вовсе казалось, что нас связывает лишь дружба, легкая взаимная симпатия». «Женщины, вот вроде порой умные, но даже когда очень умные, они все равно женщины. Я, наверное, не права, что вовсе позволила этой симпатии возникнуть, но мне было одиноко здесь, очень. Я не снимаю с себя вины, я растерялась, я никогда не жила так и...» «Тань, что, все хорошо, это скорее мы виноваты, взяли и бросили тебя». «Ну да, у нас вон фабрика нарисовалась, революционеры. Мишка тоже работу подыскал. И почему-то все решили, что если Татьяна не помирает, то и внимания ей не надо, что она как-нибудь сама справится. И было бы с чем. Дом вот нашли, обустроились. И какие еще проблемы?» «Вы ведь не сами», — сказала сестрица. «Просто получилось так». «Оно всегда получается так, само собой». «И еще я боялась, наверное, что калекой останусь, и Роберт, он, не подумай, у нас не было ничего, что могло бы бросить тень на честь рода». «Не сомневаюсь», — сказал я вполне серьезно. «Хорошо, Роберт, он был милым и болью немал в руках». «А тебе было больно?» «Поначалу боли не было, просто такое неприятное чувство, как будто изнутри что-то скребет кожу, и зуд опять же». Николай Степанович говорит, что зуд от восстановления кожи, что тогда нужно было действовать, и эффект был бы лучше, полнее. А Роберт давал мазь, которая зуд снимала, и потом и боль успокаивала. «Почему ты ничего никому не сказала?» Нервное пожатие плечами. «Не хотела вас отвлекать. Вы приходили редко и такие уставшие, похудевшие. И на фабрике ведь сложно. Михаилу тоже. Он не говорил, но у него не все ведь получалось». Даже не с техникой, с людьми. Он пытался, а вот и тут я с какой-то ерундой. Это не ерунда, Таня, это здоровье. Твое здоровье. Вот получается, что я ее ругаю. А я не хотел ругать, я просто в очередной раз осознал, насколько бестолков во всем, что семьи касается. Надо было подумать. И про то, что Мишка пусть и способный, но в общество людей простых не впишется, и про то, что руки эти злосчастные надо долечивать, и про то, что, оставшись наедине с Тимохой, Татьяна начнет искать хоть кого-то нормального, с кем можно поговорить, и найдет. Мы ведь видели, что нашла. Я даже, помнится, порадовался. Роберт говорил, что фантомные боли могут долго преследовать, и что если станут сильно донимать, то нужен будет опиум. «Вот сука!» «А боли, говоришь, не сразу начались?» «Да, верно», — она чуть нахмурилась. «Сперва только зуд этот раздражал, потом уже боль пришла. Сначала редко так, приступами, а потом чаще. Чую я за этим Робертом не просто прослежу, я его упокою, чисто, чтоб не вернулся». «Да, и снимать их становилось сложнее. Роберт старался, но он уставал, очень уставал». Он и без того выматывался, а еще и я хотел оплатить, но он благородно отказался. Потом мы как-то вот разговаривать начали. Он отлично разбирается в поэзии. И не только в ней, как мне кажется. Мы обсуждали стихи, потом еще выставки. Он так живо рассказывал о недавней народников. Я бы хотела пойти, Тимоха. Тимоху, сам знаешь, люди сторонятся, а Роберт с ним как-то быстро общий язык нашел, и я обрадовалась. А мне остается зубами скрежетать, но про себя. Несколько раз мы выходили гулять недалеко, Еремей был рядом. И спасибо ему за это, я усилием воли давлю злость и уточняю. «Погоди, извини, но я тут... Короче, ты сказала, что твой ухажер женат, а этот вроде женат не был, или я чего-то путаю». «Не думай, что я там...» Татьяна залилась краской. «Это... Тань, я просто хочу понять, что он за человек, где врет и почему. Думаешь, врал? Кому-то определенно. Помнишь нашу квартирную хозяйку? Ее забудешь», — сестрица чуть успокоилась. «Так вот, она первой доложила Мишке, что Роберт просто замечательная партия, что он холост и молод, и собой хорош, и да нельзя перспективен. Честно говоря, мы поэтому и не лезли». «То есть вы замечали, что ты им заинтересовалась? Так-то да. А что в этом плохого?» «Сав!» — в комнату заглянул Метелька. «Ну чё там?» «Ужасно!» Светлана, обменявшись с сестрицей полными смыслом взглядами, с радостью вскочила. «Если у Савелия все просто плохо, то у вас, молодой человек, просто-напросто ужасно, и поэтому мы должны кое-что прояснить. В общем, хороший предлог оставить нас с Танькой вдвоем. Все-таки Светочка меня удивляет. Иногда она кажется наивной до безобразия настолько, что порой закрадывается мыслишка, не издевается ли она таким хитрым способом, не замечая вещей очевидных, а потом, понимаешь, не издевается и вправду не замечает. При этом сейчас вот она четко поняла, что лишнее. И Метелька лишний, и вообще». «Да я старался!» — раздался голос Метельки, полный какого-то невыразимого отчаяния. «Честно, старался, вот!» Дверь на сей раз она прикрыла. «Боже!» — Танька прижала ладони к щекам. «Мне в жизни не было так стыдно!» «Тебе-то чего стыдиться? Ты и вправду не понимаешь?» «Не-а. Ну, понравился мужик, вроде показался ничего таким, в смысле годным и хорошо. Ты ж молодая и красивая, и почему бы не выйти замуж, когда так все складывается? Нет, если б там у вас и вправду к замужеству повернуло, мы б его проверили. С Николаем я вот планирую побеседовать, выяснить кое-какие детали. Пусть мы ему и обязаны, но сестра у меня одна, а дважды на одни грабли наступать не хочется». «Ну а так-то действительно не понимаешь, Сав?» Татьяна замялась и поглядела в окно, будто там надеялась найти спасение от разговора. «Хочешь, в сад выйдем?» «Нет, не стоит, тут вполне неплохо. Сав, у нас ведь ничего не осталось, даже имени. Громовы были и нет. И я теперь не пойми, кто. Громовы есть, ты есть, Мишка и Тимоха, я вот тоже. И значит, живы Громовы. А что пока имя другое, так это временно. Считай, ушли в подполье, но чутка окрепнем и выйдем. Когда? Не знаю, врать не хочу, но всю жизнь под чужой фамилией я ходить не собираюсь. Как минимум нужно окрепнуть, чтоб ни одна падла сунуться не посмела». «Ни год и ни два», — Татьяна умела делать выводы. 5-10. Для женщин время идет иначе. Светлана, она вот сказала, что замуж не собирается. Она хочет посвятить себя служению обществу, народу. Но я недостаточно шибанутая. Что? Нормально хотеть семью, свою семью, Тань. И ничего плохого в этом желании нет, как и в том, что оно побуждает искать себе пару. Эта Светка в шибанутости своей хочет облагодетельствовать весь мир. Чувствую себя идиотом. Но не умею я говорить на эти вот темы. Вообще бы сделать вид, что понимать не понимаю и в целом ни при чем. Но ведь тогда Танька и дальше молчать станет, решая свои выдуманные проблемы сама. А проблемы эти, вот чуется, делами сердечными не ограничиваются. «Спасибо», — сестрица выдохнула. «Но я о том, что все, что у меня осталось, — это репутация. Вообще-то, если речь о приданом, то коробочку алмазов мы тебе отсыплем без проблем. Или вот деньгами можно, запасы имеются. Не те, чтобы прям финансовую империю основать, но Таньке на спокойную жизнь точно хватит». «Спасибо, но... Ладно, это не важно. То есть важно, конечно, ты не думай, что я не понимаю и не ценю, просто... Тань, давай к делу, а? Чисто вот по фактам, без страданий. Итак, тебе нужен был целитель, и ты пошла в ближайший госпиталь, так? И к этому Роберту, как его? Данилович. Вот, к нему, верно? Да. И он тебе понравился, ты понравилась ему, у вас возникла эта личная симпатия, правильно? Звучит странно, но в целом, да. А куда идти тебе, кто подсказал? К квартирная хозяйка. Да, руки не только зудили, но и сохли сверху. Кожа шелушилась страшно. Еще потрескалась, когда я пыталась пальцы согнуть. Ранки плохо заживали. Я сначала мазала их жиром, потом еще в аптеке снадобье купила. Но она тоже плохо помогала. Тогда квартирная хозяйка и порекомендовала обратиться к Роберту. Именно к нему? Да, очень его нахваливала. Случайность или нет? Прошлая наша квартирная хозяйка была женщиной во всех смыслах достойной, только очень одинокой и незанятой. Я прям представляю, как в ее голове возник чудесный план знакомства. Одинокая дама в беде и одинокий же целитель, которые прямо просились, чтоб их свести друг с другом. Прямо как в романе. Она и свела, точнее, подтолкнула. А потом, когда Николя занялся... «Николай Степанович, пускай болеть перестали». «Да». «А ты ему говорила про боль?» «Да». «И что он?» «Он сказал, что есть некоторые изменения, как у стариков, артрит». «Твою же ж, и опять я это постфактум узнаю. И это не совсем характерно после ожогов, но с учетом того, что мы тогда очень замерзли, то вполне возможно, что было воспаление, и вот оно сказывается». «Только на руках?» «И после того, как ее раны исцелил крылатый?» «Ну, слабо верится мне. Раны исцелил, артрит не заметил, или свет так глубоко не дошибает?» «А Роберт про воспаление не говорил?» «Нет, он говорил, что нервные окончания сгорели вместе с кожей, и что это фантомные боли, что так просто от них не избавиться, если будут мучить, то только опиум и поможет. Сав, а зачем ему это?» «Говорю же, умная она, вполне себе сопоставила одно с другим и к выводам пришла тем же, что и я. Не знаю, а лекарство он тебе от боли не давал?» «Давал капли. Я один раз попробовала. Так неприятно сделалось. Все мутное, муторное. И птаху почти перестала чувствовать. Она потом очень злилась. Я больше и не применяла. Решила, что лучше потерпеть. Капли выкинула. Сразу. И как Роберт отреагировал?» Татьяна замялась и отвернулась. Я следил за тем, как меняется выражение ее лица. Недоверие, сомнение, обида и злость. «Злость — это хорошо, очень хорошо». «Я не сразу ему сказала, — заговорила она снова. Было неудобно, он ведь тратил время, силы, и стоили они немало. А я так... Но как-то через несколько дней он сам понял. Спросил, почему я не использую, и пришлось признаваться. Он очень сильно переживал. Тогда я решила, что за меня. Ругал даже». Говорил, что у любого лекарства есть свои особенности, что надо только привыкнуть, и что я напрасно себя мучаю, что терпеть боль вовсе не обязательно, что без лечения она будет лишь усиливаться. А это воспаление. Николай Степанович его убрал. Да, он еще удивился, почему оно вовсе не прошло. Сказал, что мой организм вполне способен был справиться самостоятельно. И справился бы, если бы кто-то раз за разом не вмешивался в его работу. А говорят, что целители – добрые, самоотверженные люди. Знаешь, если бы не птаха, я, возможно, и послушала бы. Но без нее это как без части себя, ты же понимаешь? Прекрасно. И тихо радуюсь, что птаха у нее была. Чуется дрянь, которую Роберт Татьянке подсунул не совсем от боли. Так а с женой что? Была она или нет? Случайно вышло, не подумай, что я следила за ним. И в мыслях не было. Прогулки отвлекали. Когда ходишь, оно как-то легче, что ли. И Тимофею полезно. Он тоже гулять любил. Смотрел все. Мне даже порой начинало казаться, что он того и гляди узнает. Он ведь бывал здесь. Мы в центр выезжали. Не подумай, с Еремеем. Не думаю. Правильно делали, гулять полезно. Еще бы знать об этих прогулках, хотя в них ничего ведь дурного нет. Вот Еремей и не докладывал. В тот раз мы отправились в ботанический сад. Там очень красиво и так спокойно. Тимофею нравилось рисовать, особенно викторную оранжерею любил. Я его оставляла, когда он увлекался, то это надолго. Честно говоря, я и не знала, что он умеет рисовать так. Татьяна провела пальцем правой руки по белоснежной ладони левой. Я и позволила себе прогуляться, там сад огромный. Я несколько увлеклась и услышала голос. Я сразу его узнала. Роберт, он был не один. Это признание далось нелегко. Я не подсматривала. Примерно так же, как я не подслушивал, но киваю с серьезным видом. Просто получилось, что эта девушка показалась мне очень бледной, болезненной тогда и нервной до крайности. Она говорила что-то, и голос такой визгливый. Роберт же пытался ее успокоить, потом обнял, поцеловал. «А ты?» «А я ушла. Мне было неловко». «Это она зря, конечно. Нет бы остаться, послушать, о чем там вообще речь. Но Татьяна у нас для подобного слишком порядочна. А как ты узнала, что это его жена?» Теперь щеки сделались не красными, пунцовыми. «Я спросила. В следующую нашу встречу он заговорил о том, что испытывает ко мне нежные чувства». «Падла какая! А я сказала, что это неправильно, что я видела его в парке с другой женщиной. И тогда он сказал, что это его жена». «Именно. Но на нежные чувства наличие жены не повлияет». «Точно, падла. А ведь Мишке он сразу не понравился. И хорошо, что братца здесь и сейчас нет, потому что, чую, не удержался бы он». Роберт рассказал, что женился весьма рано. Его родители нашли ему невесту. Он не был против. Он с детских лет знал Есению и испытывал к ней глубокую личную симпатию. И первые годы брака были вполне счастливыми. Но потом Есения родила ребенка. Неудачно, он умер, а она повредилась рассудком. Трагическая и слезливая история, как раз такая, чтобы растопить нежное женское сердце. Ты поверила? А какие у меня были причины не верить? Он сказал, что она живет в фантазиях, где нет горя, что он не хочет отдавать ее в лечебницу, но заботится так, как умеет. К ней приставлена сиделка, которая следит, чтобы Есения не причинила себе вреда, что у нее случаются минуты просветления, и тогда он выводит жену гулять. Раньше она очень любила ботанический сад. Ему крайне неловко, потому что он действительно связан, что он испытал симпатию ко мне, именно увидев Тимофея, что я покорила его своей добротой, ведь многие спешат избавиться от безумных родичей. Роберт сказал, что прежде и не помышлял о разводе. А познакомился с тобой и помыслил. Сказал, что понял, что готов заботиться о Есении до конца дней ее, однако он все же живой человек, что он хочет семью, детей. Всего того, чего хотела бы сама Татьяна. И слова ведь правильные. Скажи он, что избавиться от сумасшедшей супруги, отправь ее куда-нибудь подальше, Танька бы не поняла. Кстати, почему жена? Хотя поцелуй мог быть неродственным, или он не знал, сколько и чего она видела и слышала, вот и придумал историю. А что она напрочь выдуманная, в этом я не сомневаюсь. И он сказал, что разведется, продолжил я вслух. Да, это дело не быстрое. Синод крайне неохотно дает разрешение. Еще Роберт просил никому не рассказывать. Все же люди не всегда правильно понимают. Роберт боялся осуждения, сплетен или того, что кто-то решит проверить наличие жены. Я попросила время подумать, не потому что осуждаю или боюсь, но, понимаешь, это нехорошо отбирать у несчастной единственное, что ей осталось, мужа. Как бы я могла обрести счастье на чужом горе? И так, а потом я встретила Николая Степановича, и он... Оказалось, что Роберт мне лгал, что он мог меня вылечить, но не лечил, и он сам куда-то пропал. Я хотела поговорить, объясниться, понять, почему так, почему он лгал и лгал ли. Я надеялась, что есть какое-то разумное объяснение, но Модест Евстафьевич сказал, что он в клинике один, что Роберт получил какую-то телеграмму из дома и вынужден был отбыть. Как надолго, Модест Евстафьевич не знал, а его супруга, она своеобразная женщина, сказала, что это даже хорошо, что слишком много с Робертом непонятного связано и что ей не нужны скандалы из-за его неуемной любви к девицам. Интересно очень. И ты? Она передала мне адрес, и я осмелилась написать письмо. Там нет ничего дурного, просто его можно толковать двояко и в целом... Тань, забудь. Постараюсь. Я сказала, что не вижу возможности для нас в будущем. Как-то вот так. Просила простить меня, если дала ложные надежды, пожелала успехов, вот и все. И ответа не было, и я решила, что он принял мое решение. Но он вдруг появился. «Именно. Появился и так, знаешь, почти неприлично назойлив». «Разберемся», — пообещал я. И мысленно добавил: «И с ним, и с Николя. А то вот так отвернешься на минутку, а сестре уже голову задурили». Глава 17. Ежели некто страдает и мучится отдышкой и грудными болями, то надо бы взять русскую живую курицу, которая не несется, отвернуть ей голову, но только не прочь, а чтобы она от того умерла, но крови бы не оказалось. Эту курицу, не ощипывая и не потроша, положить в горшок, залить кипятком воды, употребить этого меньше половины обыкновенного водоносного ведра, накрыть крышкой, замазать тестом, поставить на ночь на 12 дней кряду, не откупоривая горшка. По прошествии этого времени на дне горшка сделается студень, который быстро портится. После открытия горшка вылить в находящуюся в нем студень простого вина две бутылки и, размешав хорошенько, чтобы все соединилось, разложить по бутылкам. Когда же надобно будет давать пить, то бутылку хорошо поболтать. Пить это лекарство 3 раза в день по рюмке. 100 верных рецептов на все случаи жизни. Роберт Данилович явился к полудню. Извозчик высадил его у госпиталя, и Роберт Данилович, вытащив зеркальце, тщательно осмотрел породистую свою физию. А ведь на первый взгляд приличный человек. В костюме. Костюм темно-зеленый в узкую полоску. Рубашечка сияет, что снег на горных вершинах. В руке букет, в общем, жених, как он есть. И чую, не зря я снова Карпа Евстратыча побеспокоил. Может, конечно, перестраховываюсь, но что-то не нравится мне этот тип и его назойливость. Да и в целом ситуация. Ну и иные темы для бесед найдутся, которые бы побеседовать без лишних ушей. Вещицы-то мага я не передал, вот забыл просто. Аж самому от этого совестно. Но встреча состоится вечером, потому как Карп Евстратыч – человек занятой. Да и мне есть чем заняться. Смотрю вот, как Роберт Данилович идет по дорожке, неспешно так, раскланивается с редкими пока пациентами. Госпиталь возобновил работу, но смотрю, что здесь не очень людно. Все же репутацию ему подпортили. Жандармов-то сюда отправляют, а вот прочий люд еще опасается, держится в стороне, предпочитая другие заведения. И зря. Мы тут хорошо все вычистили. Я остаюсь на лавочке под деревцем, но тьму выпускаю, да и призраку пока разрешаю побегать. Госпиталь – место такое, сюда раненых да болящих свозят, а крови страдания – отличная приманка для мелких тварей. И призрак с радостью ныряет в плотный кустарник, откуда спустя мгновение доносится сперва нервный писк, а следом и довольное чавканье. Интересно, теней манерам стоит обучать, или и так сойдет? А вот за Робертом Свет Даниловичем мы приглядываем. Не особо-то он и торопится. У дверей вот остановился, чуть поморщившись, как человек, которому предстоит дело важное, хотя и не совсем чтобы приятное. Может, ну его? Следить, смотреть, пусть сразу сожрет и все. Тьма радостно согласилась, что вариант отличнейший, что человек так себе человечек, и стоит ли возиться. Стоит, уж больно как-то оно одно к одному. «Снова вы, Роберт Данилович». А на крылечке появился Николя, хмурый, такой недовольный, и видно, что встреча эта не в радость, и что даже где-то он через себя переступает. Сгорбился, руки в карманы сунул и на Роберта глядит с прищуром. «Что-то вы к нам зачастили, никак на работу желаете устроиться?» «Ну что ты, Николушка?» А вот Роберт произнес имя насмешливо, и фамильярность даже мне ухо резанула. «Куда ж мне и сразу к вам? Я к вам талантом не вышел. Или грехами?» «Интересненько. Но тьме запрещаю подходить близко. Как-то вот в прошлый раз Елизар ее заметил». Может, это, конечно, индивидуальная особенность, а может, целители и могут почуять чего-нибудь эткого. и тьма, со мной согласившись, ловко карабкается по каменной стене, чтобы забиться под подоконник. Вспархивает пара голубей, но на них целители внимания не обращают. «Мои грехи — это мои. Что тебе от Татьяны надо? Она красивая, свободная женщина, я свободный мужчина».